Глава 34. Кровавое дело. Удар был так неожиданен, что даже Дюлю, с детства привыкший ко всяким сногсшибательным сюрпризам, был потрясен и растерян. Но он скоро оправился и, страшно выругавшись, побежал изо всех сил к безмолвному ряду солдат. Его товарищи едва поспевали за ним. По мере их приближения становилось очевидным, что не все солдаты стоят в один ряд. Безмолвный неподвижный офицер находился на расстоянии 20 шагов от фронта своих застывших, как изваяния, солдат. Перед ними стоял мертвый гарнизон Пуату. Около 20 человек, совершенно обнаженных, были привязаны к низким кольям ивовыми прутьями в самых ужасных позах, указывавших на перенесенные неслыханные муки. Впереди стоял седой комендант с головнями в глазных впадинах, с кусками собственного мяса, висевшими как лохмотья. За ним ряд солдат с обугленными до колен ногами и настолько обгорелыми и изувеченными телами, что казалось, будто только ивовые ветви поддерживали несчастных. С минуту четверо товарищей в безмолвном оцепенении смотрели на страшную группу. Потом каждый поступил по-своему. Докотина в полном изнеможении, шатаясь, прислонился головой к дереву. Дюлю бросился на колени, взывая к небу и грозя стиснутыми кулаками потемневшему небесному своду. Эфраим со сжатыми губами и сверкающими глазами осматривал заряд ружья, а Амос Грин молча начал бегать вокруг, отыскивая след. Но через мгновение Дюлю был уже снова на ногах и сновал взад и вперед, как гончая, отмечал сотни подробностей, не обративших на себя даже внимания Амоса. Он описал несколько кругов вокруг трупов, потом отбежал к опушке леса и затем вернулся к обугленным развалинам Блакгауза, откуда еще поднимался змейкой тонкий дымок. «Совсем нет следов женщин и детей», — изумленно произнес он. «Боже мой, разве здесь они были?» «Детей они, по-видимому, держат, чтобы устроить аутодафе на свободе у себя в селениях. Женщин же замучают или возьмут в гаремы, как вздумается. Но чего нужно старику?» «Я хочу спросить его, Амос», — решительно говорил моряк. «Чего мы тут зеваем и стоим на якоре, когда нам нужно нестись на всех парусах вслед за убийцами?» Дюлю, улыбаясь, покачал головой. «Ваш друг храбрый человек», — проговорил он, «если решается вчетвером преследовать 150 иракезов. Нам нужно быть осторожными», — урезонивал он. «Не то мы потеряем собственные скальпы, да благодаря нам и обитатели Святой Марии потеряют свои». «Святой Марии!» — воскликнул Декатина. «Разве есть опасность для Святой Марии?» «Да, они теперь в волчьей пасти. Это дело свершилось сегодня ночью. Укрепление взял приступом отряд в 150 человек. Сегодня утром иракезы ушли к северу. Весь день они прятались в лесах между Святой Марией и Пуату». «Значит, мы прошли среди них?» «Да. Сегодня они разбили лагерь, выслав разведчиков. Рыжий олень с сыном были в числе их и напали на наш след. Сегодня ночью». «Они нападут на Святую Марию?» «Вполне вероятно. Хотя я не думаю, чтобы они решились на это столь незначительным отрядом. Но во всяком случае нам нужно как можно скорее торопиться назад и предупредить замок о грозящей опасности». Разведка пустилась в утомительный обратный путь. Головы их были слишком заняты иными мыслями, чтобы считать, сколько миль они прошли и сколько еще остается. Старый Эфраим, менее своих молодых товарищей, привыкших к ходьбе, уже хромал, чувствуя боль в ногах, но все же, несмотря на это и солидный возраст, он держался крепко и выносливо, как ореховое дерево. Дюлю снова шагал впереди по направлению к северу. На небе ярко светила луна, но она мало помогала путникам в чаще леса. Там было темно и днем. Ночью же навис такой непроницаемый мрак, что Декатина не видел древесных стволов, задевая их плечом. По временам встречалась открытая поляна, залитая лунным сиянием. Иногда тонкий серебряный луч прорывался между ветвей, образуя на земле большое белое пятно. Дюлю избегал открытых пространств и обходил поляны. Ветер несколько посвежел, воздух был полон шороха и шелеста листьев. Кроме этого сдавленного гула, кругом царили тишина и молчание, нарушаемые лишь изредка криком совы да трепетанием крыльев какой-нибудь ночной птицы. Несмотря на тьму, Дюлю двигался так же быстро и уверенно, как и при солнечном свете. Но его товарищи замечали, что он вел их по другому пути, так как раза два сверкала неподалеку большая река, между тем, как утром им попадались только ручьи, в нее впадавшие. Когда они вторично увидели реку, Дюлю указал на противоположный берег, где по воде, освещенной лунным сиянием, скользили какие-то черные тени. «Иракезские челноки!» — шепнул он. «Их 10, и в каждом по 8 человек. Это другой отряд и тоже плывет на север». «Из чего вы заключаете, что это именно другой?» «Потому что час тому назад мы пересекли следы первого». Декатина изумлялся этому исключительному человеку, слышавшему во сне и различавшему следы там, где обыкновенному глазу не видны были и деревья. Дюлю задержался на одно мгновение, окинул внимательным взором челноки, потом вдруг повернулся спиной к реке и снова углубился в лес. Путники прошли около 2 миль, как вдруг пионер замер на месте, втягивая носом воздух, словно собака, учуявшая дичь. «Пахнет горелым деревом», — протянул он. «Где-то, не дальше мили от нас, по эту сторону, горит огонь». «Я тоже чувствую запах гари», — поддержал Амос. «Прокрадемся туда и взглянем на их лагерь». «Но будьте осторожны», — заметил Дюлю. «От хруста веток может зависеть ваша жизнь». Они теперь двигались очень медленно и осторожно, пока внезапно вдали между деревьями не мелькнуло красное пламя костра. Продолжая по-прежнему скользить между кустами, они кружили до тех пор, пока не нашли места, откуда могли наблюдать без риска быть замеченными. Костер из сухих поленьев ярко потрескивал среди небольшой поляны. Огненные языки подымались вверх, а серый дым, словно корона, навис над ними. Казалось, то было какое-то странное причудливое дерево с серой лиственной кроной и огненным стволом. Вблизи не было ни одной живой души, и лишь громадный костер весело гудел и трещал среди лесного безмолвия. Они подползали все ближе и ближе, но у костра не было заметно никакого звука, кроме треска горящих ветвей. «Не подойти ли к нему?» — шепотом проговорил Декатина. Опытный старый пионер отрицательно покачал головой. «Это может быть западня», — ответил он. «Или покинутый лагерь». «Нет, огонь разведен не более часа назад». «К тому же он слишком велик для лагерного костра», — заметил Амос. «Чем же вы объясните это?» — спросил Дюлю. «Это сигнал». «Да, очевидно, вы правы. Этот костер — опасный сосед, поэтому уйдем от него, а потом повернем прямо к Святой Марии». Вскоре огонь превратился в блестящую точку позади разведки, а затем и совершенно затерялся среди деревьев. Дюлю быстро шагал вперед и, наконец, дошел до края прогалины, залитой лунным светом. Он только что хотел обойти ее, как внезапно схватил Декатина за плечо, толкнув его в заросль сумахов. Амос проделал то же с Эфраемом Савиджем. С противоположной стороны открытого пространства показался человек. Он пересек поляну наискось, направляясь к реке. Шел, согнувшись почти вдвое. Когда неизвестный вышел из тени деревьев, то наши разведчики увидели индейского воина в полной боевой раскраске, в мокасинах, на бедренном покрове и с мушкетом. Сзади него почти по пятам следовал другой, затем третий, четвертый и так далее. Казалось, весь лес был полон людей, и вереница их бесконечна. Они все скользили, словно тени при свете месяца, безмолвно, одинаково нагибаясь, пробегали поляну безостановочно, беззвучно один за другим. Замыкал шествие человек в опушенной мехом охотничьей куртке и шляпе с пером. Он проскользнул, как и остальные. И все исчезли во тьме так же тихо, как и появились. Прошло 5 минут, прежде чем Дюлю решил выйти из засады. «Клянусь святой Анной», — прошептал он, — Сосчитали вы их?» 396, — ответил Амос. «По-моему, 402». «А вы думали, что их только 150, — заметил Декатина. «Ах, вы не понимаете, это же другой отряд. Те, взявшие Блэкгаус, должны быть вон там, потому что их след тянется между нами и рекой». «Конечно, это другие. Тут ни одного не было свежего скальпа», — вставил Амос. Дюлю одобрительно взглянул на молодого охотника. «Даю слово», — промолвил он. «Я не знал, что вы, жители лесов, такие молодцы. У вас есть глаза, мсье, и, может быть, когда-нибудь вы с удовольствием вспомните, что именно Грейсолон Дюлю сказал вам это». Амос вспыхнул от гордости, услышав похвалу этого человека, имя которого пользовалось почетом везде, где только купцы или охотники курили вокруг лагерного костра. «Их набралось», — медленно проговорил Дюлю, — «теперь около 600 воинов. Если мы не предупредим жителей Святой Марии, эти дьяволы устроят им западню. Их отряды подтягиваются и по воде, и по суше. К рассвету число их может дойти до 1000 воинов. Наш долг идти вперед с целью предупредить своих вовремя». «Он говорит правду», — урезонивал Амос Эфраима. «Нет, уж один-то вы никак не пойдете». Он схватил за руку старого моряка и силой помешал его попытке броситься в лес. «Есть один способ испортить им ночную забаву», — протянул Дюлю. «Деревья сухие, как порох. Уже 3 месяца не было ни капли дождя». «Ну?» «И ветер дует прямо на их лагерь, а река у него в тылу. Нам надо попытаться поджечь лес. Лучше ничего не выдумать». Моментально Дюлю набрал охапку сухого хвороста, сложив его в кучу у корня засохшего бука, сухого, словно труд. Удара кремня о сталь было достаточно для того, чтобы вызвать пламя, и постепенно удлиняясь, разгораясь, оно стало охватывать белые клочья висевшей коры. Через 1/4 мили Дюлю проделал то же самое, потом повторил это еще раз. Теперь лес запылал в 3 различных местах. Поспешно удаляясь, разведчики слышали за собой глухой треск разгоравшегося пожара, и когда, приближаясь к Святой Марии, оглянулись назад, то увидели длинную полосу пламени, распространявшуюся на запад, к реке Ришелье, и подымавшуюся к небу огромными столбами всякий раз, как попадались группы сосен, охватываемые огнем, словно вязанки хвороста. Дюлю молча усмехнулся, поглядывая на огромное зарево, вздымавшееся к небу. «Придется им поплавать», — злобно проговорил он. «Челноков не хватит на всех. Ах, будь у меня 200 моих лесных бродяг, ни один из этих чертей не ушел бы от меня живьем». «Между иракезами был воин, одетый по-нашему», — заметил Амос. «Да, и это самый ужасный из них. Его отец был голландский купец, мать иракезка, а он сам известен под именем фламандского метиса. Ах, я хорошо знаю этого молодчика, и скажу вам прямо, что если для ада потребуется король, то он найдется в его вигваме. Клянусь святой Анной, у меня с ним есть личные счеты, и, может быть, мне удастся свести их до окончания этого дела». «Ну вот блеснули огни в Святой Марии. Понимаю ваш вздох облегчения, мсье, потому что после зрелища в Пуату я сам был обеспокоен, пока не увидел, наконец, этих огней».